Глава 54. Ти-Джей. С последней коробкой в руках я поднялся в новое жилище Анны. Маленькую квартирку с одной спальней в 15 минутах ходьбы от Сары с Дэвидом. «А это куда ставить?» — спросил я, войдя в дом, и стряхнул с волос капли дождя. «Ставь куда хочешь». Она протянула мне полотенце, и я, стянув мокрую футболку, хорошенько вытерся. «Никак не могу найти простыни. Пока тебя не было, привезли кровать». Когда мы с большим трудом все же нашли их, я помог Анне постелить кровать. «Я сейчас», — сказала Анна. Вернувшись буквально через секунду с каким-то странным предметом в руках, она поставила его на ночной столик и воткнула штепсель в ближайшую розетку. «Что это?» — поинтересовался я, ложась на кровать. Она нажала на кнопку, и комнату, почти полностью заглушив стук дождя по оконным стеклам, наполнили звуки морского прибоя. «Устройство для воспроизведения звуков. Заказала в магазине товаров для спальни и ванной». Анна легла рядом со мной. Я поцеловал ей руку, потом притянул к себе. Она расслабилась, ее тело словно растворилось в моем. «Я так счастлив. А ты?» — спросил я. «Да», — прошептала она. Она лежала в моих объятиях, и я прислушивался к стуку дождя, шуму прибоя, и представлял, что мы снова на острове, и ничего не изменилось. Анна не просила меня переехать к ней, ведь я и так практически все время был здесь. Иногда, чтобы доставить удовольствие родителям, я ночевал дома. Мы с Анной частенько забегали к ним. На обед или просто повидаться. Анна пару раз брала моих сестер с собой пройтись по магазинам. Девочки были в полном восторге. Мою часть арендной платы она наотрез отказалась брать. А потому, несмотря на ее возражения, я платил за все остальное. При моем рождении родители учредили трастовый фонд на мое имя. Доступ к фонду я получал по достижении 18 лет, а потому теперь имел полное право распоряжаться деньгами. Средства, лежавшие на моем счете в банке, вполне покрывали расходы на жизнь. Я мог позволить себе купить машину и оплатить обучение в колледже. Родители хотели знать, какие у меня планы на будущее, и непрерывно меня об этом спрашивали. Но я еще сам толком не знал, что буду делать дальше. Анна не заговаривала со мной на эту тему, но я прекрасно понимал, что она хочет, чтобы я начал работать над получением диплома о среднем образовании. Иногда нас узнавали на улице, особенно когда мы были вместе. Однако Анна постепенно перестала бояться появляться на людях и чувствовала себя уже гораздо комфортнее. Мы сидели в парке или просто гуляли, хотя до весны было еще ой как далеко. Иногда мы ходили в кино или ресторан, и все же Анна предпочитала обедать и ужинать дома. Она готовила мои любимые блюда, и я мало-помалу стал набирать вес. Она, кстати, тоже. Когда я гладил ее тело, то под руками уже были не кожа до кости, а плавные изгибы. По вечерам Анна надевала кроссовки и бегала до изнеможения. Потом возвращалась домой, стягивала пропотевшую одежду, принимала горячий душ и ложилась ко мне в постель. У нее едва оставалось сил на то, чтобы заняться со мной любовью. После чего она отрубалась и спала, как убитая. Иногда ее мучили кошмары, иногда она не могла сразу уснуть. Но все это казалось пустяками по сравнению с тем, что было раньше. Мне нравилась наша привычная жизнь, и абсолютно не хотелось ее менять. «Бен пригласил меня к себе на уикенд», — сообщил я Ане за завтраком несколько недель спустя. «Он ведь в университете штата Айова, так?» «Ну да». «Мне нравится их кампус. Ты отлично проведешь время». «Собираюсь уехать в пятницу. Меня подвезут его друзья». «Советую тебе посмотреть университет, а не только местные бары. Может, ты захочешь там учиться, когда получишь диплом о среднем образовании». Я не стал говорить Анне, что меня абсолютно не интересует колледж, расположенный в другом штате, а значит, вдали от нее. И, положа руку на сердце, вообще никакой колледж. По крайней мере, пока. В комнате Бена в углу возвышалась неустойчивая шестифутовая пирамида из пивных банок. Мне пришлось переступать через пустые коробки из-под пиццы и кучи грязного белья. Учебники, кроссовки и пустые бутылки из-под виски покрывали буквально весь пол. «Господи, как ты можешь жить в таком бардаке?» — спросил я. «И мне показалось, или реально кто-то нассал в лифте?» «Вполне возможно», — ответил Бен. «Вот твое удостоверение личности». Я скосил глаза на водительские права. И с каких это пор я 27-летний блондин, ростом 5 футов 8 дюймов? «С этой минуты. Ну что, готов идти в бар?» «Естественно. А куда сложить мое барахло?» «Куда хочешь, старик». Так как соседи Бена по комнате уехали домой на уикенд, я швырнул свою спортивную сумку на свободную кровать и вышел из комнаты вслед за ним. «Спустимся лучше по лестнице», — предложил я. В общем, мы хорошо погудели до 9 вечера. Время от времени я проверял свой мобильник, но сообщения от Анны не было. Я собрался было ей позвонить, но, зная, что Бен поднимет меня на смех, положил телефон обратно в карман. Бен то и дело приглашал к нашему столу знакомых пропустить по стаканчику. Но меня, слава богу, никто не узнал. Я смешался с толпой и казался самым обыкновенным студентом колледжа, как я, собственно, и хотел. Я сидел между двух пьяных в хлам девиц. Одна из них залпом выпила водку, другая же задумчиво поднесла стопку к губам, но пить не стала. Она наклонилась ко мне, взгляд у нее был остекленевший. «А ты сексуальный», — сказала она. Потом она хлопнула свою рюмку водки, и ее стошнило прямо на стол. Я вскочил, резко отодвинув стул. Бен махнул мне рукой, призывая следовать за ним, и мы вышли из бара. Я полной грудью вдохнул холодный воздух, чтобы хоть как-то выветрить мерзкий запах. «Хочешь пойти куда-нибудь поесть?» «Естественно». «Пицца?» «Конечно». Мы нашли столик в дальнем углу. Анна велела мне присмотреться к кампусу. Говорит, что я, может, захочу приехать сюда, когда получу диплом о среднем образовании. «Старик, это было бы классно. Мы могли бы вместе снимать жилье. «Ну как, надумал?» «Нет». «А почему?» «Я уже достаточно набрался, чтобы быть с Беном до конца откровенным. Просто хочу быть с ней». «С Анной?» «Ну ты и тормоз. Конечно, с ней. А с кем же еще? «А чего хочет она?» Подошедшая к нашему столику официантка поставила перед нами огромную пиццу с пепперони и сосисками. Положив на тарелку сразу два куска, я тихо сказал: «Сам не знаю». «А вы говорили насчет того, чтобы, типа, пожениться и родить ребеночка? «Я готов хоть завтра на ней жениться», — сказал я, откусив кусок пиццы. «Хотя с ребенком можно немножко и подождать». «А она-то готова ждать?» «Не знаю».